Сонет 19. Ты притупи, о время, когти льва, клыки из пасти леопарда рви, в прах обрати земные существа и феникса сожги в его крови. Зимою, летом, осенью, весной сменяй улыбкой слезы, плачем смех, что хочешь, делай с миром и со мной. Один тебе я запрещаю грех. Чело ланиты друга моего не борозди тупым своим резцом. Пускай черты прекрасные его для всех времен послужат образцом. А коль тебе не жаль его ланит, мой стих его прекрасным сохранит.